Ими наигрывал слабый прохладный ветерок, и молодые листочки мелко трепетали. Все разом радостно наговаривали. Небо было в тучах, тяжелых и рваных. Солнце то показывалось, то пряталось. Небо стояло высоко, отодвинувшись от большого города, который всю зиму коптил его нещадно, а теперь перешел на летнюю норму копчения. В квартире свет был пригашен не от туч, а от густой, стоящей стеной зелени в сквере, куда смотрели три окна из четырех. Утром, часов в 10, позвонил Цоколь, следователь, и попросил Светку прийти к нему после обеда. Разговаривала с ним Тамара Ивановна. Цоколь успокаивающе сказал, что встреча нужна для прояснения некоторых обстоятельств дела и что он будет разговаривать с потерпевшей наедине. «Пусть разговаривает наедине», — согласилась Тамара Ивановна. «Но Светку она одну не отпустит, в прокуратуру они пойдут вместе». Спустя примерно час раздался новый звонок. На этот раз разговаривал Анатолий. Он зашел в кухню к жене взвинченный, лицо напряглось и покраснело. Зашел и вышел, глянув на жену и пожалев ее. Но тут же вернулся. «Предлагают деньги», — сказал. «Кто?» — почти спокойно спросила Тамара Ивановна, оборачиваясь от окна, возле которого проводила теперь часы, будто все еще высматривала и ждала ту прежнюю Светку, ушедшую из дома в пятницу. «Почти спокойно», — спросила. «Больней ее боли не бывает». Мужской голос был с акцентом. «Предлагают 20 миллионов, если заберем заявление обратно». «Что ты ему сказал?» «А что я ему мог сказать? Послал подальше». После этого решили идти в прокуратуру втроем. Стояли в коридоре, подпирали стены, пока Светка была у Цоколя. Уже и не маялись, высматривая потерянные часы. Обреченно стояли и молча ждали, что будет дальше. Быстро сновали по коридору работники прокуратуры, все с бумагами и все в спешке, и медленно, затягивая шаг, вступали в него с лестницы приглашенные. Озирались, тревожным взглядом обводили коридоры с конца в конец, вытягивая по гусиному шею, заглядывали в нужный кабинет, чтобы показать себя, и если оставались незамеченными, отыскивали место, где пристроиться. Из кабинетов доносился трезвон телефонов, иногда голоса людей, если переходили они на повышенный тон, но временами вдруг все умолкало, движение прекращалось, и тогда Тамара Ивановна делала усилия, чтобы понять, где она. Силы ее были на исходе, три ночи без сна. Синяки под глазами, как растворимая под горем краска, расползлись по лицу, превратив его в сплошное темно-фиолетовое пятно. Камень внутри накалился так, что, казалось, уже и трескался. Перед глазами порхали разноцветные бабочки, вспышки, пойманной птахой трепыхалось сердце. Подбито опадало, исчезало совсем, озноб просекал все тело, казалось, что и конец уже. Но нет, дыхание, спотыкаясь, возвращалось, и в глазах опять ненадолго прояснялось. Цоколь вышел из своего кабинета с чрезвычайно занятым и обремененным видом, не глядя на Тамару Ивановну и Анатолия. В два шага пересек коридор и скрылся в кабинете прокурора. Он пробыл там считанные минуты и только тогда на обратном переходе позволил себе заметить родителей потерпевшей. И на ходу бросил: «Прокурор хочет переговорить с вашей дочерью». «Мы тоже пойдем», — крикнула ему вслед Тамара Ивановна. «Нет, прокурор будет разговаривать с вашей дочерью с глазу на глаз». Потом, спустя две недели после того, что произойдет на следующий день, придется и прокурору района давать свидетельские показания по этому делу следователю областной прокуратуры. И она, прокурор района скажет: